Глава 45. Все утро в пизду. Я, блядь, прячусь у себя на хате, потому что, похоже, меня уже каждая собака хочет придушить. Братана Беркута мы еще ловим, и пока его не будет у меня, выходить мне тупо опасно. Савел, я только из клуба, там сейф взломан. Ганс пришел без приглашения. Впервые приперся под утро. Гоша, я спал всего час. У нас беда, деньги, общака все пропали, документы на казино тоже. И вот, я нашел это на твоем столе. Вкладывает мне в руку ключи от квартиры Даши и украшения, которые я ей подарил, а я смеюсь. Я хочу просто как безумный, потому что не верю. Этого не может быть, Ганс. Да не она, это не Даша. Нет, я не верю, бред какой-то. Я тоже не верю, может, ошибка, не знаю. И вот, посмотри, это было на почте. Распечатываю конверт, перед глазами все расплывается. Мой воробушек на фото. Передает документы какому-то хую. И все бы ничего, вот только я вижу нашу красную папку с документами на казино. Она одна такая, с эмблемой, прайда. Вот кто информатор. У нас все беды с ее приходом начались. Вот кто адреса сливал, контакты. Вот почему у нас сделка одна за другой срывались. Она же все сдавала. Боже, парень был прав изначально. Это она. Крыса, это Даша. С первого дня. Перед глазами все мелькает и адски болит в груди. Да, воробушек, вот ты попалась. Даша мне не понравилась сразу. Маленький мокрый воробей. Эта девочка бросилась мне под колеса, и я не хотел делать ей больно. Я, сука, сам тогда нас всех чуть не угробил, лишь бы не сломать ей кости. А надо было. Так бы Бранда бы не поймал пулю, мы с Фари бы не погрызлись, на меня бы не было покушения. Еще и обворовала почистую. Даша забрала весь наш общак. Сирена. Она всегда была загадкой, вот только я не думал, что на самом деле скрывает эта сука. Два лица, две шкуры, или сколько их там у нее? Продажная двуликая тварь, которая втерлась ко мне в доверие, которую я, сука, пустил в самый близкий круг, даже в свою постель. Даша. Девочка с голубыми глазами. Она казалась наивной, неопытной, нежной. Она, блядь, играла так, что можно Оскар ей вручать, и я верил. Даже когда... Когда, блядь, не верил, я и верил. Защищал, своей уже считал. Я думал, она не такая, и я ошибся. Я пустил в нашу семью крысу, и она нас погубила. Следом раздается звонок. Соловей. Говори. Сава, где ты? Дома. Никуда не выходи, от меня все. Закрывай клуб и офисы, срочно. Что еще случилось? На тебя покушались второй раз. Бранда только что отзвонился, он уже там. Где там? На садах, на парковке, там, где мы машины попрятали. Сева, боже, не знаю, как сказать. Говори, как есть. Машина Фари барахлила, он взял твою, ключи же были. Там была граната. Под твоей машиной была граната. Не смешно, Даня, ты что, бухой? Я не шучу, был взрыв. Там пиздец, Фари не выжил, его разорвало. Кто-то сдал наше место, ты меня слышишь, Сава? Кто-то сдал, где стоят машины. Страшный сон, который стал явью. Телефон выпадает из руки, опускаюсь на колени, чувствую, будто в грудь загнали клинок с размаху. Я знаю Эдика с первого класса. Брат по духу, партнер, друг. Ближе человека у меня нет, а теперь и Фари нет. Я остался без семьи. Снова. И это тоже она. Даша вчера слышала наш разговор. Она знала адрес. Это она всех сдала. Снова. Что такое, Сава? Что сказал Соловей? Спрашивает Ганса, я не могу. Такого предательства я в жизни не испытывал. И горит теперь внутри все. Вспыхнуло адским черным пламенем. А, боже, какая же ты сука, тварь! Мне больно! Их руки точно клешни. Никаких церемоний, меня вытаскивают из машины точно мешок с картошкой. Басую прямо на талый снег в слякоть. Вокруг люди, но никому не дело до того, что возле меня куча амбалов, а я в одной только майке и шортах. Нет ни сумки, ни куртки. Они схватили меня, в чем я была в квартире. Где мы, куда вы привезли меня? Рот закрой, крысам слова не давали. Мы точно не у клуба, какой-то другой район, недалеко от центра города. Богатые, шикарные здания, дорогие витрины. Это его мир, в котором мне никогда не было места. Пошла! Грубый пинок в спину. Небо и земля по сравнению с тем отношением, которое было ко мне еще вчера. Я тогда чувствовала себя королевой, потому что была рядом с королем. Клуб, нет что-то иное, бар, бильярдное, место для своих. Я здесь ни разу не была, большой зал и никаких посетителей нет. По центру огромный бильярдный стол. на которой светит лампа, рядом бар, выпивка, начищенный до блеска бокалы, и он. Крутой у бара. Сидит спиной ко мне, слегка оборачивается, когда меня заводят. «Савелий!» Вскрикиваю, бросаюсь к нему, но меня не пускает. Больно удерживает за плечо. «Что происходит?» «На выдохе, еще с надежды. Я все объясню, он поймет, что я не виновата». Крутой допивает виски, берет с собой еще одну полную бутылку со стаканом и подходит ко мне. «Здравствуй, воробей». Мне позвонил Ганс и сказал, что что-то плохое случилось. Я ничего не поняла, что происходит. Смотрю на него, дико колотится сердце. Савелий впервые выглядит помятым. У него расстегнута рубашка на три пуговки, и он с утра уже выпил. Его глаза, они стеклянные, просто красные, а взгляд тяжелый, полный горя и тоски. «Я поясню, Даша, пустите ее. Приказывает, и от меня отходят эти головорезы. Становится легче, но ненадолго, потому что Крутой сам теперь подходит ко мне. «У нас воробушек крыса завелась. Такая мерзкая двуличная змея, которую мы кормили и холили, а она нас, сука, в землю положила». «Савелий, позволь пояснить!» «Заткнись!» Его голос почти не узнать. Осипший, хриплый на надрыве. «Сава!» «Сава, это нашли у нее в сумке на хате. Наши деньги из общака меченые. И это она на чемоданах уже была. Валить пыталась, вот билеты». Один из амбалов подходит и бросает мой кошелек на бильярдный стол. Мы оба видим несколько крупных купюр, и меня охватывает ужас. Я же деньги не брала. Я взяла только ту красную папку, как... Савелий усмехается и проводит ладонью по лицу. «Нет, это не мои деньги!» «Иуда!» «Клянусь, я не брала денег, я взяла только папку!» «Сука! Какая же ты тварь! Ты меня предала!» Пощечина. Такая сильная, от него впервые. Я едва удерживаюсь на ногах, щеку опаляет пламя, а после Крутой замахиваются и ударят меня по другой щеке. Наотмашь больно, но больнее внутри. Ему, мне, нам обоим. «Нет, пожалуйста, позволь пояснить». «Знаешь, зачем ты здесь?» «Нет, не знаю». «Я хочу посмотреть, как ты танцуешь на наших костях!» Выкрикивает, а я реветь начинаю. Мне страшно. Я не понимаю, что происходит, и хуже всего, то меня уже никто не слушает. «Я не виновата, Савелий, пожалуйста!» «Ну-ну, у тебя праздник, наверное, хорошо отработала. Так радуйся, Даша, радуйся, блядь, пляши, танцуй для меня, эй! Выключите нахрен музыку, я люблю смотреть на нее в тишине!» Орёт, а меня аж в дрожь бросает. Я теперь понимаю, каково это быть по-настоящему в прайде, который тебя не принимает. Только птичка, угодившая к диким хищникам, и никто за меня теперь не заступится. Даже Крутой. Особенно Крутой. «Не надо так, Савелий, пожалуйста, прошу». «Разденьте ее. «А, нет!» Короткий приказ. Ко мне подходят два амбала, и пока один держит, второй срывает с меня майку, стягивает шорты. Я остаюсь перед ними, всеми босса, в одних только трусах.